— попросила Аомаме. «Постараюсь», — ответил он, по-прежнему не отнимая лба от коврика. «Когда я умру, ради того, чтобы Тенго жил, он как-нибудь узнает об этом или проживет всю жизнь, так и не поняв, что случилось?» Ее собеседник надолго задумался. «Это зависит от тебя», — ответил он наконец. «От меня?» — переспросила она и слегка нахмурилась. «В каком смысле?» «Тебе предстоят нелегкие испытания, а потом ты увидишь, что должно наступить, когда эти испытания закончатся. Ничего больше я тебе сейчас сказать не могу. Никто не знает, что такое смерть, пока не умрет». Аомаме взяла полотенце, вытерла пот с лица, подняла с пола пестик, проверила, в порядке ли игла. И, зажав инструмент в правой руке, снова нащупала нужную точку на шее мужчины. Много времени все это не заняло. Легонько надавила пальцем на точку, проверила, не ошиблась ли. Все в порядке. Несколько раз вздохнула, восстановила пульс и успокоила нервы. Главное — освободить голову от ненужных мыслей. Аомаме сосредоточилась на мыслях о Тенго, а ненависть, гнев, сомнения и сожаления заперла на замок. Ошибка недопустима. Нужно сосредоточиться на смерти как таковой, сфокусироваться на линии, отделяющей свет от тени. «Итак, позвольте мне закончить работу», — объявила она. «Я должна вычеркнуть вас из этого мира». «Наконец-то мои страдания прекратятся». «Все прекратится. И страдания, и little people, и меняющиеся миры, и теории, и даже любовь». «И даже любовь», — эхом повторил он. «Да, у меня тоже были люди, которых я очень любил. Заканчивай свою работу. Все-таки ты необычайно талантливый человек. Я это отлично вижу». «Вы тоже», — отозвалась Аомаме, так, словно зачитывала смертный приговор. «Вы тоже очень необычный и талантливый человек. Наверняка где-нибудь существует мир, в котором вас бы не пришлось убивать». «Такого мира больше нет», — сказал мужчина, и это были его последние слова. «Такого мира больше нет». Она приставила жало инструмента к той самой точке, сосредоточилась, рассчитала нужный угол, занесла правую руку для удара и затаила дыхание в ожидании сигнала. «Ни о чем не думай», — велела она себе. «Здесь каждый просто выполняет свою работу. Ни о чем думать и нечего объяснять. Просто жди сигнала, когда опустить руку. Твердую, как камень, и лишенную всякого сострадания». Очередной раскат грома прогремел за окном. Капли дождя все барабанили по стеклу. А у мамы показалось, что она попала в некую доисторическую пещеру. Темную и сырую, с низким потолком. Выход охраняли дикие звери и призраки мертвецов. На секунду свет и тень вокруг слились воедино. В комнате словно пахнуло ветром далекого моря. Это был сигнал, и ее правая рука опустилась сама собой. Все закончилось без единого звука. Звери и призраки неслышно вздохнули, отступили от выхода и возвратились в бездушный лес.